Собственно, именно из-за того, что Дафна так и не закончила обучение, Дельфина и не хочет полноценно отдавать ту в мой род. В таком случае, та лишится столь нужной подпитки со стороны родового источника древнего рода некромантов, что несколько осложнит ее обучение этой самой некромантии. Так что я, в общем-то, и не против. Тем более, что в моих планах, в любом случае, прибрать род Гринграсс к своим рукам. Так что мне вся эта ситуация выгодна, возможно, мне в будущем даже не придется вновь подключать девочку к родовому источнику, как я это сделала с той же нарциссой, после того как получил в свои руки полноценный доступ к алтарю Блэков. Все же ритуал подключения к источнику, не самое безопасное и легкое занятие, особенно если речь заходит об уже сформировавшемся волшебнике. Благо, ритуал бракосочетания, вкупе с ритуальной потерей девственности, сильно облегчает данный процесс. Ну а нужные зелья помогут той же Дафне в максимально короткий промежуток времени успокоить свое магическое тело, что еще некоторое время будет сходить с ума, из-за нового источника магии. Хотя, колдовать-то в любом случае несколько дней точно не сможет. Но это все мелочи, тем более, что подготовка к ритуалу была проведена просто прекрасная. Да и у меня уже есть некоторый опыт в том, чтобы подключать к родовому алтарю чужого волшебника, так что все должно пройти в лучшем виде. Правда, Дафну нужно будет немного расслабить и успокоить, а то в своем нынешнем взвинченном состоянии, та может несколько неадекватно отнестись к собственной потере девственности. А мне, знаете ли, вот не очень-то и хочется, чтобы первый опыт моей жены был травмирующим. Так что да, с ментальным состоянием девочки нужно будет что-нибудь сделать. Благо, способов, как успокоить девушку, существует немало, да и нарцисса вряд ли будет против, если я возьму из наших погребов одно замечательное вино, что как раз таки успокаивает не хуже иного зелья, не засоряя при этом организм лишней магией. Перед ритуалом вообще очень нежелательно пить лишние зелья, исключая те, что необходимы при подготовке к самому ритуалу. Ну и противозачаточное таки можно выпить, то в любом случае очень нейтральное в плане магии, да и не хочет ни одна из сторон слишком уж ранней беременности. Это для нарциссы та стало настоящей радостью, а вот для Дафны беременность точно не будет столь же желанной. Так что да, противозачаточное зелье Дафне в любом случае стоит выпить. Глава 219. Привкус зелий во рту, мощный поток столь знакомой и родной магии, туманящий разум возбуждение, многократно усиленное моим личным проклятием. Все это здорово так давило мне на мозги, мешая сосредоточиться на главном, проведении ритуала. Но, тем не менее, я умудрялся удерживать себя на той грани, после которой возбуждение окончательно задвинет голос разума на второй план, заставив меня банально накинуться на Дафну. При этом я сильно сомневаюсь, что девочка хотя бы задумается о том, чтобы остановить меня. Все же выпитые нами зелья пусть и не предназначались для чего-то подобного, но сработали не хуже специализированных зелий афродизиаков. Своеобразный побочный эффект воздействия на магическое тело в определенных областях. Благо, мы с самого начала знали о чем-то подобном, что в итоге и позволило мне провести все этапы ритуала, прежде чем перейти к главному. Хорошо, хоть этих этапов было не так уж и много, а все нужные заклинания я знал просто на отлично, что в итоге и позволило мне, даже в своем нынешнем состоянии, создать магическую связь меж родовым алтарем Малфаев и моей почти уже женой. Осталось только закрепить связь сексом и кровью, после чего можно будет считать девушку полноценным членом моего рода. Ну а с этим у меня проблем, несмотря ни на что, так и не возникло. Конечно, изначально было несколько сложно заставить Дафну следовать моим невербальным инструкциям, тем более, что девушка, несмотря на довольно спокойное состояние, все еще сильно робела перед последним шагом во взрослую жизнь. Да и родовой алтарь – не самое удобное место для первого раза. Тем более, что позиция любовников должна быть строго определенной, дабы все руны и печати ритуала сработали правильно, закрепляя связь меж новым членом рода и родовым алтарем. Да и сам по себе алтарь – это все же голый, отдающий морозом, камень, пусть от него и несет магией так, что оную и без всякой чувствительности практически невозможно не заметить. Так что да, сначала было трудновато довести девушку до нужной кондиции, не сорвавшись при этом уже из-за собственного возбуждения. Но в итоге все получилось даже неплохо. Девственная кровь окропила алтарь, а сама Дафна довольно быстро вошла во вкус. Не иначе как зелья дали о себе знать, ну или ощущения от закрепления магической связи были столь сильны, что некоторый дискомфорт от потери девственности прошел для той совершенно незаметно. Ну, не суть, я в любом случае мог быть собой доволен, хотя для меня в данном процессе было мало чего приятного. Мало того, что приходилось крайне аккуратно обращаться с партнершей, контролируя при этом проведение ритуала. Так ведь еще и алтарь ну очень сильно проигрывал в комфорте даже самой обычной кровати. Хотя, должен признать, что-то этакое в сексе на родовом алтаре было. Да и закрепление магических уз меж мужем и женой, тоже довольно уникальный процесс. Происходит слишком сильное сближение двух аур, что по итогу вылилось в то, что я без всякой ментальной магии, начал на себе ощущать некоторые ощущения моей партнерши. Неоднозначный, скажу я вам, опыт, но и недовольным я в любом случае не остался. Тем более, что окончив ритуал, наша парочка таки перебралась в куда более привычное для меня место, мои родные покои в Мэнере, где я и продолжил развлекаться теперь уже с Дафной Малфой. И пусть даже сама Дафна при этом была несколько не в адекватном состоянии, из-за того, что ее энергетика сходила с ума от появления новой магической связи с родовым источником, но в итоге я все равно оторвался как следует. При этом для самой девушки подобное внимание с моей стороны не прошло даром. Все же я, глава рода, имеющий полный контроль над родовым источником, и я не стеснялся использовать этот самый контроль, укрепляя и стабилизируя новоявленную связь, параллельно перенасыщая девушку магией своего рода, что в итоге вылилось в небольшую лихорадку на следующее утро, но в итоге Дафна действительно теперь могла считаться частью моего рода в том числе и в магическом смысле. И пусть пока что магия моего родового алтаря несколько мешала девушке, вступая в некий конфликт с магией другого рода, но по итогу она уже сейчас стала сильнее магически процентов так на 7. Ну а через пару недель, когда связь окончательно стабилизируется, а магическое тело девушки привыкнет к новым изменениям, девушка станет еще сильнее процентов так на 5. И это если не вспоминать про то, что теперь вблизи, да и не только вблизи, нашего родового источника ее магия восполняется значительно быстрее. В общем, да, магическая свадьба однозначно пошла девушке на пользу, компенсировав едва ли не триместр усердных магических тренировок, чему все причастные просто не могли быть не рады. Все же порой, подключение к чужому магическому источнику, тем более в столь раннем возрасте, может вызвать некоторые проблемы и даже болезни магического толка, что нас, славы Мерлину, обошло стороной. Хотя некоторый курс зелий Дафне все равно придется пропить, как это делал и сам я, после того как стал главой рода Блэк. Но, в общем-то, в Хогвартс мы возвращались более чем довольными и даже счастливыми. Дафна получила освобождение от занятий сразу на 2 недели вперед, переселившись при этом в мою личную комнату. До этого та жила у Пенси, что тоже имела личные покои, как староста Слизерина. Так было банально безопаснее из-за затянувшегося конфликта меж моей компанией и остальными студентами Слизерина. Правда, раньше та ночевала у подруги не совсем официально, несмотря на то, что с ней точно не стал бы возражать против подобного нарушения правил, а теперь поселилась у меня по всем правилам. Все же в Хогвартсе не так уж и редкий случай, когда студенты на старших курсах становятся мужем и женой. Для таких парочек, что закрепили свои отношения магическим браком, даже специальные комнаты выдавались, такие же, как и у старост, что в моем случае несколько бесполезно, ведь я уже успел обжиться в своей комнате, а односпальная кровать давно уже была превращена в двуспальную. В общем, да, следующие 2 недели девушка провела, считай, что в заперти у меня в комнате. Мы банально опасались агрессии в ее сторону, тем более, что она сейчас практически беззащитна из-за последствий недавнего ритуала. Колдовать ей не стоило, точно так же, как и подвергать свое здоровье лишней опасности. Так что Дафне пришлось на некоторое время смириться с заточением, ну а мне стараться уделять той как можно больше времени. Благо, лишних проблем со здоровьем у той не возникло, и через 2 недели девушка вернулась к учебе и нашим тренировкам, нервируя окружающих своей новой фамилией. При этом, должен отметить, даже мне несколько резало слух, когда преподаватели обращались к Дафне по новой фамилии. Ну привык я как-то, что в Хогвартсе всего один Малфой, порой откровенно тупя при очередном мисс Малфой. Но это так, мелочи. Со временем я все равно привыкну, да и остальные школьники таки перестанут судачить на этот счет. А то сейчас, так уж вышло, Главной темой любой сплетни в Хогвартсе стали именно мы с Дафной. Казалось, окружающие банально забыли о том, что мы как бы и так были помолвлены, так что наша женитьба – вполне закономерный итог данной помолвки. Но нет, нашлось немало умников, искренне считающих, что нашей парочке было не суждено быть вместе. При этом большая часть таких умников скрывалась среди девушек, что имели на меня некоторые виды. Хотя и у Дафны нашлось немало тайных поклонников. Но и хрен бы с ними, все равно такие кадры встречались в основном среди маглорожденных и полукровок, что не очень-то и разбираются в магических традициях. Правда, постоянные пересуды на наш счет в какой-то момент таки начали нас раздражать, да и остальным девушкам, что кружились в моем окружении, мало не досталось, свою дозу злого внимания те тоже получили, но поделать с этим мы ничего не могли, все равно от слухов не избавиться, а если попытаться, то может стать только хуже. И это окружающие не знают о том, что этой зимой у меня намечается еще одна свадьба. Теперь уже с близняшками потел, что войдут не в род Малфоев, а в род Блэк. И я даже представить боюсь, какой резонанс случится в обществе, когда данный факт всплывет. Это мои-то девушки уже давно обо всем знают, и даже смирились со сложившейся ситуацией, но вот остальные. У близняшек ведь тоже немало поклонников. Те вообще довольно популярны из-за своей красоты и экзотической для Британии внешности. Глава 220. Несмотря на то, что наша с Дафной свадьба стала довольно сенсационным событием для всех студентов Хогвартса, долго внимание к нашим персонам не продлилось. Даже несмотря на то, что мы сейчас, по факту, были единственной женатой парой в Хогвартсе, что лишь добавляло интереса у окружающих, новость о нашей женитьбе действительно недолго занимала умы учеников. Новая должность Амбридж с лихвой перекрыла сплетни на наш счет, пусть даже многие и продолжили обсуждать эту тему, особенно когда речь заходила хоть о чем-то связанным с романтикой. Но так, в целом, все довольно быстро вернулось на круги своя, исключая лишь взаимоотношения в моем ближайшем окружении. Все же девушки довольно ревниво отреагировали на то, что Дафна теперь тоже спокойно ошивалась в моей постели, превосходя в своей активности даже Чжоу Чанг, что и неудивительно. Все же я довольно долго мучил девушку ожиданием, вот та и изголодалась по моему вниманию, да и к сексу-то, несмотря на свой довольно сдержанный характер, пристрастилась очень и очень быстро. Вот только если сама Дафна никаких проблем с этим не имела, вовсю наслаждаясь новым для себя опытом, то вот остальные девушки, можно сказать, что обиделись на то, что та с такой легкостью тех опередила. И это сейчас говорю не про своих когтевранок. Все же Чжоу и Луна в любом случае с завидной регулярностью оказываются у меня в постели. Нет, речь идет о Пенси и сестрах Потил, что не очень-то и довольны тем, что они единственные нецелованные девушки в моем окружении. И если сестры еще могли себя сдерживать, отлично понимая, что уже через пару месяцев те точно так же сменят фамилию, только теперь уже на Блэк, то вот Пенси, моя верная помощница, явственно страдала, оказавшись на вторых ролях, безнадежно отстав от Дафны в их противостоянии за мое внимание. И с этим надо было что-то делать, все же ее я действительно ценю, да и причины дальше держать ту на голодном пайке уже как бы и не было. Это раньше я сдерживал себя в ее отношении, отлично понимая, что Дафна меня не простит, если я проявлю лишнее внимание в сторону ее подруги-соперницы. Сейчас же ситуация сильно изменилась, развязав мне руки в отношении милашки Паркинсон. Вот только я все равно несколько медлил с этим шагом, не желая портить неожиданную семейную идиллию, что возникла меж мной и Дафной. Правда, долго с этим тянуть все равно было нельзя, а потому я таки назначил встречу с Пенси на следующей неделе. Это, как мне показалось, устроило вообще всех, и Пенси была безумно рада, что я в кои-то веки обратил на нее внимание именно в этом плане, и Дафна была довольна тем, что еще целых 6 дней может довольствоваться своей победой над соперницей. Хотя, как мне кажется, та будет довольствоваться своей победой после того, как я затащу Пенси в постель. Все же та стала моей женой, что для девочки было особенно важно. Все же статус для данной особы значил очень и очень многое, из-за чего та и не ревнует меня к любовницам и рабыне. Но не суть, главное, что с этой проблемой я вроде как разобрался, избавившись от лишних мыслей и вновь сосредоточившись на тренировках. Пусть даже та же Эмбридж хотела несколько подпортить мне настроение, попытавшись записать себе в помощники. Благо, я вовремя заметил ее намерение, четко объяснив, что мне сейчас не до этого, Я этим летом буду на мастерство сдавать, так что мне надо тренироваться в поте лица. К слову, легенда о том, что я собираюсь еще в школьные годы сдать на мастерство по чарам, существует уже очень и очень давно. Все же окружающие ну никак не могли не заметить моих ежедневных, регулярных отлучек, из-за чего, в какой-то момент, ко мне возникли некоторые вопросы у тех же старост и преподавателей, что хотели держать пусть и мнимый, но контроль над жизнью студентов. Тогда же и возникла легенда о том, что я хочу в ближайшее время получить мастерство по чарам. И тут мало того, что подобный ответ всех устроил, а учителя еще и баллов за старания накинули, так ведь у меня реально были все шансы получить оное мастерство пусть даже и прошедшим летом. Все же знания и умений у меня предостаточно, память тома и многомесячная практика уже довольно давно вывели меня на тот уровень, при котором я бы довольно свободно мог получить это мастерство, и не получил лишь из нежелания привлекать слишком много внимания к собственной персоне в столь неспокойное время. Ну и перед томом способностями светить не хочется, конечно, но так, при желании, я действительно мог сдать на мастерство в чарах, тем более, что найти мастера, что за определенную сумму согласился бы поручиться за меня перед проверяющей комиссией, не так уж и сложно. Ну а мои навыки и личные разработки в стихийной магии уже более чем достаточно, чтобы к остальным аспектам чар никто и не проявлял особого интереса. Все же в плане стихийной магии я действительно силен. Да в целом, чар у меня на очень хорошем уровне, даже если опустить невербальное и бесполочковое колдовство. Хотя стихийную магию все же можно обозвать моим коньком. Не просто же так я освоил все четыре основные стихии на том уровне, когда даже комбинирование стихий дается мне с относительной легкостью. И это я еще не говорю про то, что мои тренировки не прошли даром, позволив мне использовать некоторые стихии без помощи палочки. Конечно, создавать ледяные статуи или огромные щели в земле без палочки я пока что не мог, но какой-нибудь огненный вихрь мне вполне под силу. Все же огонь и ветер изначально давались мне куда легче, чем другие стихии. А вообще, если так задуматься, я действительно сделал ну очень серьезный скачек в навыках, особенно если сравнивать с тем, что было после поглощения второго крестража. Просто небо и земля, особенно если вспомнить про контроль магии и количество этой самой магии. Да, мне однозначно есть чем гордиться. Правда, паранойя, подстегиваемая постоянным чувством опасности, просто не позволяет мне насладиться собственным успехом в обычное время. Сейчас же, когда, в связи с собственной свадьбой и осознанием того, что я начинаю перегорать, таки позволил себе несколько сбавить темп тренировок, прогресс стал особенно заметен. Особенно из-за того, что я в кои-то веки позволил своему магическому резерву заполниться на все 100, не стараясь слить тот при первой же удобной возможности на ту же бесполочковую магию. Знаете, когда чувство перманентной опустошенности таки отпустило меня, я даже начал упиваться собственным могуществом и ложным ощущением всеобъемлющей силы. Не самое плохое занятие, скажу я вам, тем более, что уверенность в собственных силах очень важна для магов, но зазнаваться мне все же не стоит, а стоит задуматься над тем, где получить чуть более серьезный опыт магических сражений, чем тот, что я получаю в последнее время во время стычек со змейками со своего факультета. К сожалению, особых идей на реализацию у меня не было, тем более, что я сейчас фактически заперт в замке. Но знаете, как порой в таких ситуациях и бывает, решение нашло меня само собой. Ну, или если быть несколько конкретнее, то нашел меня Снейп, все так же волнующийся за мою шкуру, оттого и желающий проверить уровень моих навыков на себе. Стоит ли говорить, насколько своевременным было это предложение? Думаю, не стоит. Правда, спешить с демонстрацией собственных навыков я не собирался, отлично зная, на кого мой крестный работает. Для начала мне пришлось потребовать с декана клятву о том, что ни Том, ни Дамблдор не узнает о результатах моего тестирования без моего на то дозволения. И, к моему удивлению, Снейп полностью одобрил подобный подход, согласившись на клятву, пусть и с некоторым ворчанием. Все же магические клятвы на себя вешать ему вот уж точно не очень-то и хотелось, но и недоверие, а точнее здравая осторожность, с моей стороны, того полностью устраивало. Тем более, что его предложение само по себе было довольно подозрительным. Но не суть, главное, что совместные тренировки со Снейпом в кои-то веки вновь возобновились, пусть теперь уже и в несколько ином формате. Глава 221. Знаете, раньше я как-то не очень-то и обращал внимание на действия Амбридж. Та понемногу травила Поттера, нервировала преподавателей своими проверками, что начались сразу после того, как та получила должность генерального инспектора от министерства. Все это, если быть честным, сложно было назвать чем-то интересным для меня. Простая грызня между Дамблдором и министерством, что была мне даже на руку, отвлекая внимание студентов да и самого директора от моих собственных махинаций. Так что да, мне было плевать на данную жабу, пока та не задевала конкретно мои интересы. И мое отношение к ней не слишком-то и спешило меняться, ровно до тех пор, пока данная особа не выдвинула не самый логичный указ о запрете любой клубной деятельности. И пусть даже причины подобного приказа мне были более чем понятны, все же за окружением Поттера я активно слежу через Гермиону, которой, собственно, директор и поручил собрать вокруг Поттера команду поддержки. Но это все равно не освобождало меня от необходимости зарегистрировать собственный клуб. Все же о моих тренировках с девочками было много кому известно. А любые регулярные сборы компании более чем из трех человек включительно, Амбридж постановила считать клубом, организацией, командой и так далее по списку. Что не очень-то и хорошо, в основном в силу того, что проигнорировать данное правило у меня не получилось. Амбридж лично обратилась ко мне с претензиями на тему, какой пример я, как староста Слизерина, подаю остальным. И ладно бы все ограничилось простой регистрацией и получением разрешения на клубную деятельность, но министерская крыса, видимо, забыла, с кем можно связываться, а с кем все же лучше не стоит. Ага, она банально отказалась выдавать мне разрешение на создание клуба, заявив, что дополнительные занятия без присмотра учителей запрещены на территории школы. И пусть даже по факту все так и есть, но ни один здравомыслящий преподаватель не стал бы останавливать тренировки своих студентов, тем более, что проблем от моей компании вот никогда не поступало. Так что да, настроение мне конкретно так подпортили. При этом Снейп, зараза такая, помогать мне отказался. Хотя его то как раз винить ни в чем. Тот и так зашивается, работая преподавателем, штатным зельеваром Хогвартса и Ордена Феникса, так еще и шпионит сразу для двух монстров от магии на полставки. Времени еще и на мои проблемы у того банально не было, так что винить его ни в чем. Я и так был фактически счастлив из-за того, что тот соизволил обратить внимание на мое развитие как мага, впоследствии дав мне отличную практику в боевой магии. При этом, когда я говорю в боевой магии, я именно это и имею в виду, ведь сдерживаться в спаррингах со Снейпом я не то чтобы полностью перестал, но и свои силы особо не сдерживал. Просто не применял метаморфизм, магию крови и любое бесполочковое колдовство. Во всем остальном я себя особо не сдерживал, порой откровенно загоняя зельевара голой силой и подавляющим преимуществом в стихийной магии. Сам то Снейп был больше спецом по проклятиям и чисто боевым чарам, с которыми у меня все тоже неплохо. Так что, совсем не удивительно, что вал огня стал для него настоящей проблемой, в плане того, что магический огонь отлично выжигал многие проклятия, да и некоторые чары весьма успешно сдерживал. Это еще не говоря про то, что я и в остальных стихиях был далеко не новичком. Правда, трансфигурация в исполнении Снейпа во многом компенсировала мою стихийную магию, пусть даже я и сам был неплох в данной дисциплине. Снейп банально превосходил меня в боевом опыте, отлично мне это демонстрируя и старательно вбивая он и опыт в меня. Хотя первые несколько раундов у того и были некоторые проблемы, банально из-за того, что крестный как-то не ожидал от меня подобных навыков и силы. А силы у меня было действительно много, особенно если смотреть на обычных магов. Про своих сверстников я уже давно не вспоминаю, раз уж обогнал по чистой силе не самого слабого мастера магии, Снейпа. Но не суть, главное, что Снейп не отказался от идеи периодических спаррингов со мной, довольно быстро поняв, что несмотря на все мои навыки и силу, реального опыта и рефлексов мне несколько не хватает. Я просто не привык сражаться, из-за чего приходилось слишком сильно полагаться на ментальную магию, что тоже не очень хорошо. И крестный действительно мог помочь мне справиться с этим недостатком, за что ему огромное спасибо. Ну а с Амбридж я уж как-нибудь и сам разберусь. Тем более, что рычаги влияния на данную жабу все-таки были. Хотя идти мирным путем подкупая или пытаясь повлиять на нее через того же министра, я теперь уже не собирался. Слишком уж та демонстративно показала мне собственную власть надо мной, к как студентам школы. И это при том, что даже другие преподаватели отлично понимают, что я не самый обычный студент, стараясь особо на меня не давить без нужды. В общем, да, кто-то не слабо так зазвездился, за что вскоре и получит. Тем более, что недовольных данной особой студентов и даже преподавателей было более чем достаточно. А значит, я вполне себе мог устроить той веселую жизнь в нашем маленьком, замкнутом мирке под названием Хогвартс. Да и Дамблдор, что выступает этаким боженькой в нашем мирке, ничего против небольшого розыгрыша над жабой иметь не будет. Тот и сам вряд ли доволен ее присутствием на своей территории. Правда, тратить собственное время на данную дуру я не собирался. Лишь девушек предупредил о том, что теперь наши тренировки – страшная тайна, и вообще, никто не должен узнать о том, где и когда мы с ними собираемся. Благо, нужные чары сокрытия все в моей компании уже давно выучили и закрепили на практике. Да и выручай комната, не то место, что так просто пустит к себе чужака, особенно если внутри нее и так уже кто-то есть. Правда, мне не очень-то и хочется равняться в положении с тем же Поттером, чей недавно созданный тренировочный кружок тоже сейчас объявлен вне закона. Хотя, в отличие от компашки Поттера, мы с девочками все же можем достойно организовать собственное времяпрепровождение, особенно на фоне того, что члены его клуба так еще ни разу не собирались вместе, все подходящее место для тренировок ищут. Но это ненадолго, Дамблдор наверняка уже очень скоро решит эту проблему. Все же это именно данный старик попросил Гермиону и шестого Уизли организовать клуб для Поттера. Сам ловец сборной Гриффиндора по квиддичу до подобного бы никогда не дошел. Ему сейчас вообще несколько не до этого. Все планы мести мне вынашивает, да сам Самбридж цапается. Но да и пусть, все равно особых проблем мне с этой стороны ждать не приходится. Скоро данный герой, как и подобает правильным героям, погибнет в бою с великим злом. Хотя, как мне кажется, идеей тренировочного клуба парень все-таки загорелся. Не иначе как почувствовал недостаток всеобщего внимания, с которым в этом году у Поттера были некоторые проблемы. Но оно и к лучшему, пусть уж парень развлекается, ну а я за всем этим понаблюдаю со стороны. Может быть, даже на какое-нибудь собрание их клуба заявлюсь. Все равно свой шпион подле Поттера у меня есть, так что проблем с временем и местом у меня точно не возникнет. Да и так, в целом, Поттер вряд ли сможет что-то сделать с моей персоной. Все же я официальный член Ордена Феникса, в который сам Поттер пока что только мечтает попасть. Так что да, послать-то он в случае чего меня очень даже может, но и я вправе посылать его еще более дремучими путями. К тому же, в случае чего Гермиона точно будет на моей стороне, та все-таки не дура, чтобы идти против меня. Да и наши отношения, в последнее время, стали довольно приятельскими и даже теплыми. Все же регулярный секс дает о себе знать, да и прошлые обиды со временем забываются. Ну а то, что я так и остался единственным человеком, что дарит девушке нормальные подарки на дни рождения, лишь улучшает ситуацию. Все же на фоне остальных ее друзей, я явно выделяюсь в лучшую сторону, пусть даже и являюсь при этом злостным тираном, шантажистом и насильником. Глава 222. Ближе к середине ноября было организовано первое собрание клуба по защите от темных искусств, что организовывала компашка Поттера, что уже можно было считать полным провалом, хотя бы из-за того, что создан клуб был куда как раньше, еще в октябре, а подходящее место для собрания и тренировок было найдено лишь сейчас, при этом без прямой помощи Дамблдора, что через домового эльфа передал Поттеру информацию о выручай комнате, в которой ныне стало слишком людно. У них бы вообще ничего не получилось бы. Я, естественно, был не очень-то и рад подобному развитию событий, банально из-за того, что мое личное место для тренировок в наглую отобрали, заставив искать альтернативы. И это при том, что Амбридж все так же бдит, наблюдая за моей компанией, желая выловить на нарушении новых правил. Ну а некоторые студенты Слизерина активно той в этом помогают, желая как следует проучить такого наглого меня. Неприятно в общем. Но против директора я все же идти не собирался. Посещал выручай комнату лишь ранним утром, когда остальные студенты еще спят, а я, вместе с девочками, мог спокойно копировать библиотеку выручай комнаты, передавая результаты копирования напрямую к Нарциссе. Благо, за прошедшее время мои девочки отлично приноровились использовать не самые обычные заклинания, да и в силе значительно прибавили, что и позволяло нам после столь энергозатратного занятия спокойно работать на уроках. Ну а тренировки я таки нашел куда перенести. И пусть даже давно заброшенный дуэльный класс, не столь удобное место для тренировок, как выручай комната, да и действительно серьезные заклятия там не потренируешь, так как данное место не скрыто от внимания Дамблдора, но на первое время сойдет. Тем более, что я уже начал в экстренном порядке приводить тайную комнату Салазара Слизерина в божеский вид. Та как раз отлично подходила для тренировок в той же стихийной магии, так еще и к основной системе чар Хогвартса подключена не была. У тайной комнаты был свой, замкнутый от внешнего мира комплекс чар, превращающий данное место в настоящую крепость под землей. Так что для меня данное место отлично подходило, тем более, что директор, по всей видимости, разобравшись с Василиском, так больше ни разу здесь и не появлялся. Что и неудивительно, ведь для того, чтобы попасть туда, Дамблдору приходится немало повозиться с защитной системой комнаты, и это при том, что тот подключен к источнику Хогвартса, от которого и запутываются сами чары комнаты. Так что да, тайная комната была отличным вариантом для моих тренировок. Ну, станет таковым, как только я закончу с восстановлением нормального входа в комнату. Все же пользоваться змеиным лазом из туалета Миртл – не самая здравая идея, тем более, что вся школа знает о том, что в этом туалете находится. Да и не варвар же я, заставлять своих девушек пользоваться столь неудобным спуском и подъемом в наш новый тренировочный зал. К тому же, обвал, что и перекрыл нормальный вход в тайную комнату, было не так уж и трудно разобрать, тем более, с моими знаниями и магической силой. Правда, все это все равно требовало некоторого времени, да и восстановление защитных чар на данном участке просто необходимо. Все же очередной тайный ход в Хогвартсе могут достаточно быстро найти, если не суметь тот как следует замаскировать. Благо, я и так отлично знаю рабочую систему, при которой даже директор ничего не обнаружит. Все же моя система слежения за замком с прошлого года до сих пор работает, несмотря на то, что я за той вообще не слежу. Та подпитывается от природного источника школы, оставаясь при этом скрытой от Дамблдора. За что, без преувеличения, стоит благодарить малышку Луну. Все же это именно ее родовой дар помог мне столь надежно скрыть собственные чары. И поможет еще раз, Луна уже согласилась помочь мне с организацией и защитой новой тренировочной комнаты для нашей компании, тем более, что та и сама тренируется с нами. Так что да, дело осталось за малым, ну а пока что можно немного избавить темпы тренировок, проводя чисто символические занятия в старом дуэльном классе. Моя компания все равно была с этим согласна, отлично поняв мои мотивы и опасения, ну а Поттеру за подобную подлянку, я лично обязуюсь потрепать нервы. Тем более, что на последнем собрании Ордена Феникса, когда поднимался вопрос об инициативе нашего национального героя, Дамблдор лично попросил меня хоть краем глаза присматривать за всей этой компашкой, и я не стал отказывать, тем более, что как староста я, вроде как, чем-то подобным и должен заниматься. Правда, выполнять просьбу директора я буду в своем стиле, в наглую издеваясь над Поттером и шестым Уизли. Остальным членам нового клуба должно быть, в принципе, плевать на мое присутствие, особенно в свете того, что не собираюсь бежать и закладывать тех Амбридж. Ну и Гермиона, конечно же, уже проинструктирована мной, чтобы в нужный момент одернуть Поттера и его шестерку, напоминанием о том, что я как бы из Ордена Феникса, а значит на одной с ним стороне, что будет довольно сомнительным утверждением, но Поттера, несмотря ни на что, все так же продолжает во многом полагаться на Гермиону. И это при том, что данная особа чуть ли не в открытую лизалась со мной прямо у него на глазах еще совсем недавно. Да и в Хогвартсе своего поведения особо то и не изменила, пусть и тайно, но регулярно бросая собственных друзей ради развлечений со мной, из-за чего конфликтов меж тройкой друзей в последнее время было более чем достаточно. Особенно смешно было из-за того, что парочка из осла и барана банально ревнуют свою подругу, так и не осознавая ее истинного отношения к ним. Но не суть, главное, что своего влияния на парочку друзей Гермиона так и не растеряла. Скорее уж наоборот, заставила считаться собственным мнением, чуть ли не открыто иной раз посылая Рона, когда тот смеет заикаться об ее личной жизни. Так что проблем с этой частью плана возникнуть не должно, и даже не возникло. Пусть Поттер и порывался пару раз чуть ли не силой выдворить меня за пределы выручай комнаты, параллельно с этим диким взглядом осматривая всех собравшихся, каждого из них подозревая в том, что он или она пригласили меня сюда. Не бесись так, Поттер. С легкой линцой протянул я, взирая на парня сверху вниз. Благо рост позволял мне проделывать подобный фокус очень легко и естественно. Меня все равно попросил за тобой присматривать директор, а значит, и сделать с этим ты, увы, ничего не сможешь. В наглую сдал я Дамблдора. С чего бы директору обращаться за помощью к кому-то вроде тебя, Малфой? Едва ли не выплюнув мою фамилию, свирепо спросил меня Поттер, останавливая тем самым своего дружка от какого-то явно нелестного словца в мою сторону. Некто Рон Уизли едва ли ядом не исходил от одного моего присутствия на данном мероприятии. Кажется, тот совершенно искренне меня ненавидел, не отставая в этом от Поттера, а я успел того достать еще летом, внезапно оказавшись в рядах Ордена Феникса. Я староста Слизерина. Легко пожал я плечами, подавая невербальный знак Гермионе. Кому как не мне следить за вашей компашкой, Поттер, ядовитенько улыбнувшись, прошипел я. К тому же, Дамблдор, знаешь ли, доверяет мне, Поттер. Совсем шепотом сказал я, чуть склоняя голову в сторону лица парня. Тот от этой моей выходки едва ли с нарезки не слетел, яростно буравя меня взглядом и с силой сжимая кулаки, но Гермиона не подвела, вовремя одернув как самого Поттера, так и его шестерку. Потом пошли довольно затяжные переговоры между знаменитым трио, пока Гермиона объясняла двум обалдуям, что я вообще-то член ордена, а значит, директор действительно мне доверяет, ну а я здесь именно за тем, чтобы присматривать за ними. И пусть даже до Уизли с Поттером эта информация доходилась некоторым натугом, но в итоге те все равно поумерили свой пыл. И как раз вовремя, ведь остальные члены клуба как раз начали подходить к назначенному времени. Это я пришел чуть раньше, чтобы спокойно поиздеваться над Поттером, но не разглашать некоторые информации. Все же новость о том, что я в открытую выполняю поручения директора, это не то, что я хочу выносить на всеобщее обозрение. Мои отношения с родным факультетом и так довольно веселые, а после подобных новостей те уж точно обозлится на меня по полной. Все же своими действиями я чуть ли не в открытую предаю весь факультет. Глава 223. Первое занятие клуба Поттера началось довольно стандартно. Ребята немного поговорили, назначили Поттера теперь уже официальным лидером, да и повозмущались на мой счет. Мол, какого это такого дьявола я ошиваюсь на собрании их клуба. Тем более, что меня никто не звал, да и вообще других змей здесь не присутствовало. Пришлось вновь объясняться, правда в этот раз я ничего не говорил про просьбу директора, сославшись на Гермиону, что позвала меня на данное мероприятие как целителя. Ну так, чисто на всякий случай, мало ли, что может случиться во время колдовства. Подобное объяснение далеко не всех устроило, да и на Гермиону стали посматривать несколько неодобрительно, но это быстро прошло, стоило только нескольким пуффендуйцам заикнуться о том, что и я вправду проходил этим летом практику в Мунго. Уж не знаю, откуда они получили эту информацию, все же я не особо-то и распространялся о собственных успехах, но это не так уж и важно. Тем более, что у барсучат было полным-полно родственников из министерства, что и могли донести до них столь необычную информацию. Все же выходцы из чистокровных родов редко идут работать целителем, предпочитая осваивать свою родовую специальность, ну или занимая пост в министерстве, если есть такая возможность. В общем, да, проблемы с моим присутствием быстро разрешились, как бы Поттер при этом не кривился. Благо, на его кривляние никто особого внимания не обращал, ну а потом парню и самому стало не до меня. Изголодавшиеся по нормальному колдовству студенты весьма активно приступили к тренировке, пусть даже и просто обезоруживающего проклятия. Ага, первым заклинанием для освоения оказался Экспеллиармус, что не так уж и плохо. Все же уровень знаний у участников клуба сильно разнился, в том силе и из-за курса учащегося. Ну а Экспеллиармус действительно можно было считать одним из первых заклинаний, что должен освоить нормальный маг. Оно не очень сложное, легко воспроизводимое в экстремальной ситуации, да и магии практически не требует, что тоже важно. Все же среди участников клуба было немало откровенно слабых магов. Ну, как на мой взгляд, так-то в Хогвартс принимают исключительно талантливых в магическом плане волшебников, чей резерв в теории спокойно позволял окончить все 7 курсов школы. Так что на фоне обычных обывателей те действительно будут выделяться в лучшую сторону, но, на мой взгляд, те все равно слишком слабы для своего возраста. В общем, да, начал Поттер довольно грамотно, возможно, тот даже подготовился к данному занятию. Но вот его финальная речь сильно так смазала ощущение. Банально из-за того, что вместо ежедневных занятий Поттер предлагал собираться один, ну два в лучшем случае, раза в неделю, что вот вообще неприемлемо, когда речь заходит о полноценных тренировках. Тем более, что сами тренировки больше походили на обычные занятия в Хогвартсе, не позволяя студентам как следует израсходовать собственную силу. Печально. Пусть и не для меня. Меня вообще устроит любой результат данных тренировок, особенно если никто не убьется во время этих занятий. А то мне что-то не очень хочется отвечать перед директором, какого черта я позволил довести дело до подобного. Но это в любом случае маловероятно. Пусть даже эта компашка и тренирует заклятия друг на друге, но ничего опасного те не используют. Так что волноваться пока что ни о чем, сказал бы я, не заметь одну малюсенькую странность в самом Поттере, а именно то, что крестраж в его шраме начал набирать силу. При этом весьма активно начал набирать силу, постепенно оставляя в ауре парня пока что незаметные, но все же опасные следы. И я что-то сомневаюсь, что тот же Дамблдор знает об этом. Банально из-за того, что заметить данные следы не так уж и просто, и если бы я не находился близ Поттера несколько часов кряду, чисто от скуки тренируя бесполочковый вариант сканирующих заклинаний, да я бы ни в жизни не заметил ничего подобного, несмотря даже на то, что отлично чувствую сам крестраж. Тот все так же продолжал манить меня к себе, сводя живот в голодном спазме, ну или что-то около того. Не суть, главное, что изменения в Поттере были, и меня это беспокоило. Характер парня и так за последнее время довольно сильно изменился, чтобы закрывать на подобные мелочи глаза. А вдруг он выкинет что-нибудь вообще из ряда вон, или вообще станет марионеткой темного лорда? Оно нам надо? Лично мне нет, хотя может сам Дамблдор и обрадуется подобному развитию событий. Использовать Поттера как обратного шпиона может быть довольно выгодно для нашего директора. Правда, на практике все оказалось несколько не так, ведь стоило только Дамблдору узнать о моих наблюдениях, так у него разве что борода не зашевелилась от гнева и беспокойства. Старик даже не стал спрашивать у меня, каким методом я смог получить подобную информацию, направив Поттера в больничное крыло. Тому, естественно, никто и ничего объяснять не стал, да и меня отстранили от всего этого дела, засчитав долг закрытым. Но это все равно никак не помешало мне разузнать всю нужную информацию о Поттере у самой медведьмы, что и проводила полную проверку ауры парня, а также выписала тому несколько дорогостоящих зелий для укрепления ауры, из чего можно было сделать вывод, что Поттер – это до сих пор Поттер, а влияние тома на его разум не столь уж и велико. Правда, остановить развитие болезни все же не помешает, тем более, что темный лорд – очень сильный ментальный маг, в отличие от того же Поттера, что об Окклюменции ничего даже и не слышал, и его, вроде как, никто и не собирался просвещать в тайны подобной магии, ну, до недавнего времени так точно. Сейчас же, когда появлялась реальная возможность одержимости, Дамблдор таки озаботился этой проблемой, заставив с ней позаниматься с Поттером этой самой ментальной магией, что не нравилось вообще всем, будь то Поттер, Снейп или даже я, что чуть было не лишился регулярных спаррингов с деканом. Благо, Снейп сумел убедить директора в том, что ему вот вообще никак не вариант заниматься еще и этим. Тем более, что у него и так проблем прибавилось из-за необходимости варить зелья для стабилизации ауры Поттера. Так что да, небольшую отсрочку крестный себе заработал, ну а часть работы с зельями тот умудрился свалить на меня, что было не так уж и страшно. Все же родовой дар зельевара порой влиял на меня, пробуждая желание как следует промариноваться в испарениях от котла, а потому и проблемой для меня подобная практика не стала. Тем более, что в воспоминаниях Тома было достаточно теоретических знаний по зельеварению, чтобы я довольно комфортно себя чувствовал даже при варке действительно сложных зелий. Конечно, некоторые проблемы с практикой все равно были, но и здесь я довольно хорошо справлялся, тем более что с ней отлично меня страховал, не позволяя совершить совсем уж явных ошибок. Ну а мелкие огрехи были не так уж и важны, тем более что готовили мы для Поттера, а у него и так организм зельями отравлен, чтобы сильно переживать об излишней токсичности моих подделок. Правда, из-за всей этой помощи своему декану и довольно долгого восстановления после наших с ним спаррингов, многие из которых заканчивались пусть и несерьезными, но травмами, я несколько затянул с реставрацией нормального спуска в тайную комнату. Но, право слово, это не так уж и страшно, Тем более, что небольшой перерыв в тренировках пошел на пользу моим отношениям с девушками. Да и на общем самочувствии тот сказывался весьма положительно. К тому же, не слишком-то я и затягивался всем этим, уже через неделю после первого собрания отряда Дамблдора, позвав Луну для закрепления всех нужных заклинаний на входе в тайную комнату. Так что да, помощь Снейпу не сильно-то мне и мешала, тем более, что тот умел быть благодарным, действительно увеличив количество наших спаррингов, что было ну очень важно для меня, ведь оные спарринги позволяли мне весьма быстро оттачивать свои навыки, параллельно с этим потихоньку приближаясь к полноценному использованию своего родового дара к боевой магии. Пока что тот все так же работал очень спонтанно, да и не в полную силу, что очевидно, но это все равно было шагом вперед для меня, чему я и радовался. Ну а к середине ноября мои тренировки с девочками тоже вернулись в прежнее русло, из-за чего возникли уже несколько иные проблемы. Глава 224. Окончание реставрации нормального спуска в тайную комнату ознаменовало возвращение тренировок с девочками, что с одной стороны очень хорошо, ведь слишком затяжные перерывы, это тоже не очень хорошо, но вот с другой стороны, я, если быть честным, вновь начал потихоньку перегорать от нагрузок. Тяжело практически сутками находиться в напряжении, тренировать заклинания, практиковаться в метаморфизме и магии крови, пропадать в медитациях и постоянно изучать что-то новое. Действительно тяжело. Доходило даже до того, что я уже на уроках той же МакКошки откровенно отдыхал, едва ли не спал, создавая лишь видимость нормальной работы. А все из-за того, что мой режим сильно сместился, вынуждая приходить на занятия уже уставшим после копирования библиотеки в выручай комнате. И пусть даже сна мне в принципе хватало, все же мое тело уже дошло до того состояния, когда 4 часа сна в сутки, это более чем приемлемо, но вот постоянная нехватка магической энергии все же давила на мозги не хуже любой другой усталости. Так что да, обычные занятия внезапно стали для меня самым спокойным временем, позволяя хоть немного собрать мозги в кучу перед новыми тренировками. Благо, оценки от этого никак не страдали. Все эссе и прочие ДЗ я по-прежнему покупал у когтевранцев, а с остальным и подавно проблем не было. Тот же Флитвик уже вообще перестал задавать мне какие-либо вопросы, окончательно убедившись, что я ну очень сильно бегу вперед программы, и мое заявление о том, что я в ближайшее время собираюсь получать мастерство по его предмету, не просто слова. У меня даже в прошлом году состоялся разговор с полугоблином на эту тему, где он предлагал мне небольшую помощь с тренировками. Но я отказался, и отнюдь не потому, что мое доверие к ставленникам директора близилось к нулю. Нет, в данном случае все было куда проще, я банально бы не вывез в тот момент дополнительной нагрузки. Все же прошлой весной я зашивался так, что у меня до сих пор довольно смутные воспоминания о том времени. Дни сливались в один, а в памяти сильно притуплялись все воспоминания о пережитых тренировках. Так что мне было ну вот совсем не до дополнительных занятий. Мне они сейчас то не очень нужны, пусть даже я и не имел ничего против тех же спаррингов с полугоблином. Наоборот, исходя из опыта Тома, мне лучше как можно сильнее разнообразить количество спарринг-партнеров, не ограничиваясь на одном лишь снипе. Но пока что это довольно сложно реализовать, да и другие тренировки занимают слишком много времени, чтобы я даже задумывался о подобном. Мне и так хватает колдовства в моей жизни, тем более, что спарринги со Снейпом еще не скоро исчерпают себя. Пусть даже я и развиваюсь куда быстрее того же декана, что не может проводить время за дополнительными тренировками, да и в потенциале мне сильно уступает, но это не значит, что я в ближайшее время смогу спокойно того победить в 10 спаррингах из 10. Банально из-за того, что все время продолжаю себя сдерживать, не используя свое главное преимущество – скорость. При этом, когда я говорю про скорость, я имею в виду не только физическое преимущество измененного метаморфизмом и магией крови тела. Нет, в скорости создания заклинаний я тоже уже превосхожу Снейпа, да и в разгоне собственного сознания ментальной магией, кажется, начинаю постепенно выигрывать. Но не суть, главное, что польза от тренировок с крестным все еще очень и очень серьезная. И даже то, что после таких тренировок мне порой приходится довольно долго восстанавливаться, так как Снейп не всегда может залечить собственноручно нанесенные мне раны, все это мелочи. Тем более, я умудряюсь и сам неплохо справляться с ранами. Благо те, в основном, несут физический характер, так как Снейп не очень-то и стремится лупить по мне сильными проклятиями. Так что, мой метаморфизм отлично справляется с восстановлением тела. Пусть в такие моменты мне и приходится есть реально убойными дозами. Главное, что мои навыки не стоят на месте, а скорость развития лишь набирает обороты. Да даже эти раны от тренировок с деканом имеют некоторые положительные стороны, ведь я неплохо так научился исцелять собственное тело и даже бороться с повешенными на меня проклятиями. С последними, правда, пока что все очень сложно, ведь воздействовать на них, зачастую, я могу лишь при помощи собственной виты, контроль над которой все еще оставляет желать лучшего. Я все же не вампир, да и количество жизненной энергии в моем теле весьма и весьма велико. Но, зато, несмотря на слабый контроль, мне на удивление хорошо дается усиление собственного тела магией крови. У Тома, насколько я знал из его воспоминаний, с этим были некоторые проблемы, на фоне которых мое собственное усиление выглядит вообще шикарно. Я сейчас даже готов посоревноваться в физической силе с теми же оборотнями или самими вампирами, особенно если последние окажутся не слишком старыми и опытными. Но из-за всего этого усиления тела, мне в последнее время становится все сложнее поспевать за ним в других аспектах. И если со скоростью реакции пока что все отлично, все же она развивается как-то параллельно с физической силой, что и логично, ведь без должной реакции мозг бы просто не успевал подавать сигналы в мышцы, что автоматически исключает высокую скорость и физическую силу. Да и ментальная магия давала о себе знать, спокойно позволяя моему разуму поспевать за телом, используя то на все 100%. Но вот скорость сотворения заклинаний меня пока что подводит. Все так же, как и полгода назад, ситуация повторяется с той лишь разницей, что в целом я стал сильнее. Мои заклинания стали сильнее и быстрее, а скорость их сотворения вообще практически удвоилась, но этого все так же не хватает, чтобы поспевать за телом. Слишком уж быстро то развивается, чего я собственно и добиваюсь. Ведь в магии я точно не успею превзойти Тома за довольно короткий, пусть и довольно растяжимый, срок. Ну а за счет физического превосходства еще можно будет что-нибудь придумать в его отношении. Правда, собственный перекос в способностях и навыках меня дико нервирует. Создается ощущение, что я что-то делаю не так, упускаю какие-то возможности. Что, в целом, верно, ведь скорость моего движения и реакции позволяет мне продумывать довольно сложные ходы и комбинации заклинаний, но вот реализовать их у меня банально не получается. Или получается, но слишком медленно, из-за чего меня и колотит последнее время. И я ничего не могу с этим поделать, пусть и вынужден признать, что скорость моего развития действительно аномальна. Даже на фоне Тома я, настоящий монстр от магии, подкрепленный сразу несколькими родовыми дарами, из-за чего еще более опасен. Дайте мне 10 лет и я закопаю того же Волан-де-Морта, пусть даже тот и является высшим личем, нежитью, которую практически невозможно упокоить, и которая все так же способна к развитию. Вот только никто мне эти 10 лет не даст, начиная нагнетать обстановку уже сейчас. Того и глядишь, мне придется отправить Нарциссу с Ильей куда-нибудь за границу, если появится хоть малейшие сомнения в надежности Малфой Мэннера. Мда, все это было морально тяжело, я чуть ли не физически ощущал давление, опасность и острейшую нехватку времени, что, естественно, не добавляло мне душевного спокойствия, но я пока что держался, регулярно сбрасывая стресс в довольно тесном общении со своими девушками. И пусть даже пока что далеко не все из них разделили со мной постель, но даже так я был всем из них благодарен, ведь именно благодаря им я умудрялся выдерживать такие нагрузки, о которых ранее даже не подозревал. Я буквально преодолевал свой предел, чувствуя чужую поддержку и причастность, так что благодарность моя была совсем не символичной. Хотя, конечно, небольшая эмоциональная нестабильность таки начала во мне проявляться. Благо, я прекрасно осознавал, что со мной происходит, отлично контролируя данный процесс. Правда, завравшимся слизеринцам из-за этого приходилось довольно тяжело, ведь теперь любая стычка с ними оканчивалась для последних больничным крылом. И хорошо, если я просто останавливался на сломанных костях и выбитых суставах, а то ведь порой меня конкретно так уносило, из-за чего моим обидчикам приходилось совсем хреново. Проклятия у меня, знаете ли, выходят просто отличные. Да и пыточные заклинания, что все еще не попадали под запрет в нашей стране, я знаю на отлично, пусть и стараюсь до них не доводить. Все же буянить на территории нашего директора, если и можно, то очень осторожно и не привеликая к себе внимания лишними проблемами с родителями покалеченных мной студентов. Так что да, бил я пусть и сильно, но очень осторожно, позволяя выходить накипевшему и просто сбрасывать стресс, но не переходя ту черту, после которой у меня точно возникнут проблемы, что тоже не очень-то и просто, знаете ли. Глава 225. Вместе с первым снегом в Шотландии от Ордена Феникса пришли не лучшие новости, переговоры с великанами провалились. Хагрид не справился со своим заданием, или вернее даже сказать, что его банально опередили пожиратели смерти, сменив вождя у великанов и договорившись уже с ним. И пусть даже договоры с далеко не самой умной расой, дело довольно бесполезное, так как они частенько эти самые договоры нарушают, но в данном случае, великаны действительно, скорее всего, будут выступать на стороне Волан-де-Морта. Что не есть хорошо, все же великаны пусть и не слишком разумны, но если темный лорд умудрится пристроить тех к делу, противниками они могут стать ну очень неприятными. Слишком сильна их защита от магии, а физическое тело огромно. Даже трехметровый Хагрид, карлик по сравнению со своими чистокровными собратьями. А ведь данных монстров в любом случае будут прикрывать волшебники в случае полноценного боевого столкновения, что может обернуться реальными проблемами даже для кого-то уровня нашего директора. Благо, выход их ситуации все же нашелся. Все-таки не просто так Дамблдор заманивал в орден Авроров и Невыразимцев, что имеют довольно существенное влияние на министерство. В частности, данные кадры умудрились всерьез встревожить верхушку нашего министерства докладами о внезапной активности великанов. И это дало свои плоды. Фадж чуть ли не в тот же день обнародовал данную проблему, заставив все тех же Авроров создать отряды зачистки, что справится с этими монстрами. В общем, да, министерство в своем репертуаре, вот только в данном случае, оно действует еще и в наших интересах, так что пусть. Ну а то, что мы своими действиями фактически начали истребление последних английских великанов, коих осталось не так уж и много, мелочь, особенно в свете предстоящих событий. А я вот почему-то уверен, что не ударь мы по великанам сейчас, то уже в скором времени те бы нанесли удар по нам. Так что против подобного решения даже директор не пытался возражать, пусть и был против излишней жестокости. Но не суть, главное, что от очередной проблемы мы все-таки избавились, так еще и не своими руками. Правда, и выгоды с данной эпопеей мы как-то не очень получили. Все же великаны могли стать не самыми плохими союзниками, тем более, что тех было действительно легко использовать в темную. Но лучше уж так, чем позволять тому и дальше накапливать влияние среди магических рас. Тот и так разве что Вейл на свою сторону не переманил, и то лишь из-за того, что этих самых Вейл практически нет на островах. К слову, одно неприятное последствие лично для меня от запланированного истребления великанов все же было. Ведь мою драгоценную кузину, что вот как месяц назад вернулась в Англию, тоже припахали к данному делу. А все из-за того, что та была действительно молодым специалистом, а уже успела неплохо себя проявить, доказав, что не просто так носит титул мастера трансфигурации. Возможно, та даже слишком хорошо себя проявила, из-за чего вышестоящие и решили малость проучить нахалку. Ну а если переводить на простой язык, то кто-то просто испугался, что моя родственница может слишком быстро взлететь по карьерной лестнице, подвинув чью-то излишне зажравшуюся жопу с насиженного места. Вот и решили отправить девушку на довольно опасное задание, в надежде на то, что ту банально сожрут великаны. Ну а если и не сожрут, то репутацию точно подпортит в теории. На практике же моя кузина за прошедшие годы довольно неплохо овладела собственным даром, избавившись от излишней неуклюжести, да и в магии выросла чуть ли не на две головы ввысь. Так что да, пусть даже я и волновался за данную особу, тем более, что та уже фактически стала моим союзником, согласившись подработать личным телохранителем нарциссы, когда того потребуют обстоятельства, но проблем у той действительно возникнуть не должно. Тем более, что трансфигурации – наиболее удобная магия в борьбе с великанами. Все же обычная магия на тех практически не действует. А вот трансфигурированная из воздуха наковальня над головой – очень даже. Правда, пример этот ну очень уж грубый, все же способов справиться с великаном при помощи трансфигурации действительно великое множество. А на воображение Нимфодора вроде как не жалуется. К слову, за прошедшие годы жизни и обучения во Франции девушка каким-то образом свыклась со своим именем, уже не так остро на то реагируя. Та даже позволила нарциссе называть ту именно так, пусть, Как я слышал, на работе та все же тонкси никак иначе. Хотя это в любом случае не самые серьезные изменения в девушке. Все же на фоне ее новой внешности, подобные мелочи действительно несколько теряются. А внешность у кузины действительно сильно изменилась. Ну или, если быть конкретнее, вернулась в норму. Все же раньше та очень сильно изменяла себя метаморфизмом, но после того, как контроль над даром девушки значительно улучшился из-за тренировок в трансфигурации, ее внешность стала больше походить на таковую у нарциссы, пусть и с темными волосами. Матушка при личной встрече с той в какой-то момент даже запнулась, спутав ту с молодой версией своей старшей сестры, разве что в боевом облачении аврорской мантии. Жаль, что я данный момент лицезрел лишь через воспоминания матушки, все же преображение данной девушки явно пришлось мне по вкусу. Я даже начал задумываться о более тесном сотрудничестве с собственной кузиной, и если быть честным, не находил для себя достойных причин для отказа от подобных планов, тем более, что та не слишком то и заинтересована в других мужчинах. Насколько я знаю, та даже в Хаге особо не отжигала, что уж там говорить про нынешние времена. Правда, как все это воспримут другие мои девушки, пока что было решительно неясно, но первые шажки в сторону сближения с нимфодорой я все-таки сделал. Тем более, что у нее как раз была довольно опасная операция на носу, да и некоторые проблемы с начальством на новом месте работы. В общем, да, я решил воспользоваться ситуацией, выслав той несколько довольно дорогих, и что главное очень редких, артефактов для защиты от физических атак. Они как раз придутся очень в тему, тем более что денег у моей кузины на подобные поделки точно не хватит. Ну а ее проблемы с начальством я решу чуть позже. Пусть уж она чутко проникнется данными проблемами, чтобы моя помощь воспринималась более весомо. Хотя это я несколько спешу с развитием событий, фиг его знает, как там все обернется, вдруг девушка и сама справится со своими проблемами, что тоже неплохо. Да и не стоит мне слишком сильно спешить с новым любовным интересом. Я ведь и так только-только начал наслаждаться семейной жизнью с Дафной и Пенси, что недавно-таки тоже присоединилась к нашей маленькой семье. Хотя, если вспомнить про мою рабыню и ту же Луну, то семья у меня получается не такая уж и маленькая. И это я еще не вспоминаю про близняшек Патил, что тоже уже едва-едва сдерживаются, чтобы банально не изнасиловать меня. Тех, знаете ли, слегка бесит, что те остались единственными девушками в моем окружении, что еще не разделили со мной постель. И даже то, что этой зимой те уже официально станут моими женами, не слишком-то их и успокаивает. Да, в данном свете я действительно несколько спешу с нимфодорой. Хотя аппетит, как говорится, приходит во время еды. Вот и меня тянет к сладенькому тем сильнее, чем больше девушек меня окружает. Благо, проблем с выносливостью у меня вот совсем не наблюдается, а сглаживать острые углы в отношениях сразу с многими девушками я, как выяснилось, умею очень даже неплохо.